Вот такие пироги. Решил я внести свой вклад в борьбу за качество продукции и культуру производства. Проявить, короче говоря, гражданскую активность. Сейчас этот вопрос, качество и культуры, очень злободневный. И я подумал, что если один человек, которому по должности и месту работы надлежит бороться, будет ломать голову и ночей не спать, а другой, официально неуполномоченный, потребитель, так сказать, тем временем в кулак свистеть, мы это дело не скоро с мертвой точки сдвинем. И значит, надо за него всем миром браться. Тем более, что нас к этому ежедневно призывают. Дальше я подумал, что, конечно, на какой-нибудь там завод точного приборостроения меня или кого другого не пустят. И не надо. Там люди грамотные, специалисты своего профиля. Как гайки завинчивать они, допустим, и без меня знают. Однако есть общедоступные сферы. Торговля, например, общественное питание или бытовое обслуживание. Здесь, наоборот, рядовым, но заинтересованным гражданам полный простор и карты в руки. В общем, решил я начать с общественного питания. Выбрал близлежащий объект в нашем квартале – кафетерий «Ландыш», и захожу туда однажды с непринужденным видом. Время дневное, в кафетерии пусто, одна буфетчица за стойкой томится. «Будьте любезны», – говорю, – «мне бутылочку соку и пирожок. С чем у вас пирожки-то?» «С мясом, мальчики, с мясом пирожки!» – нараспев отвечает буфетчица. «Ну, кладите один», – говорю. Сел я за столик, надкусил пирожок и чувствую, ни с каким он не с мясом, а с голимой капустой. Вот, думаю, как хорошо. На ловца и зверь бежит, ты смотри, что делают. Набивают его капустой, а зафуговывают по цене мясного. Сейчас же я с этим безобразием поборюсь. Поднимаюсь я и предъявляю пирожок буфетчице. «Это что такое?» – спрашиваю. «Что-что?» – говорит буфетчица, но не прежним своим певучим голосом, а отрывисто и даже враждебно. «Я как за с мясом платил, а вы мне с чем подсовываете?» «Ничего я не подсовываю», – обижается она. «Может, ты этот пирожок из дому принес?» «Ах так?» – говорю. «Принцип на принцип. Обыскивайте меня тогда. Если я этот пирожок, как вы утверждаете, из дома принес, то другой, с мясом, у меня в кармане должен остаться». «Чего мне тебя обыскивать? Я только что получила 50 штук с мясом. Вот и фактура. Русским языком написано «пирожки с мясом 12 копеек». Обыскиваете его. Пусть тебя жена обыскивает». Тогда я выковыриваю оставшуюся капусту на прилавок и спрашиваю. «Так это мясо, по-вашему, да? Мясо?» «Не знаю я, что это такое», — говорит буфетчица. «И не свинячь мне на прилавок, а то я тебя так шугану отсюда, алкаш проклятый!» Вышла на крик заведующая, разобралась, в чем дело, и строго сказала. «Маша, ну как ты себя ведешь? Сколько можно говорить? Требования покупателя для нас закон. Хотя бы он и за несчастные 2 копейки здесь скандалил. Сейчас же обмени ему пирожок, пусть подавится». Я разломил замененный пирожок, не отходя от стойки. Он был начинен луком с яйцами. «Что будем делать, граждане?» – любезно спросил я. Буфетчица зарыдала. «Знать ничего не знаю!» – выкрикивала она. «У меня их 50 штук! Я как за мясные расписывалась! Что же я их теперь себе на шею повешу?» «Маша!» – сказала заведующая, изо всех сил сдерживаясь. «Покупателю это знать неинтересно. Для него личные 2 копейки дороже. Он, может, собирает на кооперативную квартиру. Замени пирожок». «Не буду», — отрезала Маша, вдруг перестав плакать и решительно скрестила руки на груди. «Лучше увольняйте. Раз в это кафе такие садисты ходят, я на все готова. Меня где хочешь возьмут, с руками». «Ладно», — сказала заведующая, — «обмени за мой счет, пусть застрелится». Обнаружив внутри третьего пирожка яблочное повидло, я понял, что наткнулся на факт крупного злоупотребления и должен теперь довести проверку до конца. «Девушка», — сказал я буфетчице, — «только давайте без крику и слез. Сколько их у вас, говорите?» 50. Так, значит, вот вам 5 рублей 32 копеечки. Плюс заберите обратно бутылочку соку, я к нему не притрагивался. Это еще 68. Итого получается 6 рублей, как раз за 500 штук. Через 20 минут мы составили акт в том, что из 50 мясных пирожков, купленных гражданином таким-то, с мясом оказалось 31, с капустой 8, повидлом 9, луком и яйцами 2. Кроме того, в 4 пирожках обнаружены посторонние включения, а именно кусок электропровода, чайная ложка, пластмассовый мундштук и монета достоинством в 50 копеек юбилейная. Заведующая, провожая меня, ласково говорила: «Может, все-таки заберете пирожки? Это ничего, что разломанные, мы бы их вам упаковали в непромокаемую бумагу. Верите ли, когда такой посетитель сознательный, хочется ему тоже приятное сделать, навстречу пойти». А воспрянувшая духом буфетчица из-за стойки крикнула певучим голосом: «Заходите, мальчики, заходите! На той неделе растягай и с рыбой завезут!»